Глава 2. План маркетинговых мероприятий пиццерии не должен быть утомительным, скучным, трудоемким. Мы знаем, что большинство владельцев пиццерий не имеют времени самостоятельно исследовать, составлять, исследовать плану маркетинговых мероприятий. Вот почему мы создали этот 6-недельный график, призванный помочь вам понять, где вы находитесь перед тем, как поднять вашу пиццерию на новую высоту. Для более понятного изложения мы собираемся предположить, что бизнес в пиццерии в значительной степени начинается с нуля, когда речь идет о маркетинге, и что у владельца есть только определенное количество времени в неделю для его изучения и внедрения. По правде говоря, вы могли бы завершить этот маркетинговый план за 2 недели, но это просто нереально для большинства владельцев пиццерий. Существует 7 этапов создания убойного маркетингового плана для пиццепредприятия. Всякий раз, когда вы начинаете промо-кампанию или любую другую маркетинговую акцию, вы должны сверяться с этим списком. Первое. Сбор данных. Второе. Анализ данных. Третье. Постановка целей. Четвертое. Разработка стратегии. Пятое. Осуществление плана. Шестое. Отслеживание выполнения плана. 7. Оценка результатов. План является основным документом, определяющим деятельность предприятия по маркетинговой активности. Он тесно связан с финансовым и производственным планами. Он составляется на год разбивкой на рекламные периоды. Обычно это календарный месяц. Кроме того, в план обязательно включаются все государственные и другие на ваш выбор праздники. В плане определяется количество мероприятий, которые должны быть проведены в пиццерии и в зоне доставки за отчетный период и сроки их проведения. Потребность финансирования, источник финансирования, виды материальных ресурсов, необходимые для проведения мероприятий, упомянутых в плане. Количество занятых собственных сотрудников и привлеченных со стороны. План создается и утверждается в конце текущего года на весь следующий год. Например, возьмем план маркетинговых мероприятий обычную неделю. Это минимальный список обязательных мероприятий. Понедельник. Рассылка электронных писем по адресам из базы данных покупателей. Вторник. Экскурсия школьников в пиццерию. Среда. Раздача листовок у станции метро. Четверг. Разнос дархенгеров. Пятница. Объезд зоны доставки нескольких автомобилей. Небольшая колонна с включенными картоперами. Суббота. Очередное занятие в клубе молодого пиццайола в пиццерии и размахивание плакатом у основных дорог. Воскресенье. Раздача листовок у станции метро. Ежедневно. Наклейка бокстоперов на все коробки для доставки пиццы и самплинг в пиццерии. Камрон Каррингтон в своей «Черной книге» пишет: «Вот пример из мира пиццы. Рассылка писем в понедельник, разнос дархенгеров в четверг, объезд зоны доставки с картопером на автомобиле в пятницу, и вы увидите резкое увеличение вашего ответа против просто одиночных рассылок. 3 рекламных действия в неделю начнут преодолевать электрическое стирание, именно то, что происходит каждую ночь, когда люди идут спать. У людей начнет оставаться небольшая осведомленность о вашем бренде. Гораздо полезнее проводить маркетинговые действия постоянно для небольшой группы людей, потенциальных покупателей, чем рекламировать себя время от времени большой группе людей. Максимальная окупаемость возникает при повторных маркетинговых действиях для небольшой группы людей, потенциальных покупателей, а не так, если делать всего несколько повторений для большой группы. Каждое мероприятие описывается отдельно, по определенному сценарию. Это максимальный список позиций. Первое. Название. Второе. Цель. Третье. Целевая аудитория. Четвертое. Время проведения. Дата начала и дата окончания, при необходимости и часы проведения. Пятое. Место или территория проведения. Шестое. Описание мероприятия. Седьмое. Кто проводит? свои сотрудники, привлеченные физлица или аутсорсинговая компания. Восьмое. Требуются затраты, материалы, какие необходимы финансовые и другие материальные ресурсы. Девятое. Подготовка по дням, тайминг. Десятое. Результаты, которые мы хотим получить. Одиннадцатое. Ответственные исполнители. Двенадцатое. Связь с другими мероприятиями, если она существует и важна в упоминании. Тринадцатое. Анализ проведенного мероприятия и выводы. Маркетинговый план основывается на нескольких факторах, имеющих прямое отношение к расположению пиццерии. Прежде всего, необходимо знать основные параметры района доставки. Какое количество адресов в зоне доставки? Количество людей, проживающих в районе доставки, резиденты. Количество людей, работающих в районе доставки, работяги. Количество людей, проезжающих через район доставки мимо, драйвера. Количество школ в районе доставки. Сколько и какие бизнесы в зоне доставки. Какие учебные заведения, вузы, СУЗы находятся в зоне. Школы, институты, университеты и так далее. Кроме того, часы работы пиццерии в понедельник-четверг. Например, с 11 до 23. Часы работы пиццерии в пятницу-воскресенье. Например, с 10 до часу ночи. Количество сотрудников и сотрудников пиццерии, которые принимают непосредственное участие и несут ответственность за выполнение данного плана. Печатные и рекламные материалы, постоянно находящиеся в пиццерии. Рекламное объявление формата А2, А3 на дверях об акциях на текущей неделе. Рекламные материалы формата А4 и А5 для покупателей. Купоны для раздачи покупателям. Наклейки на крышках коробок. Бокстопера. Листовки меню с купонами-бонусами для раздачи покупателям.